Глава 49. Яна. Смотрю на экран телефона и никак не могу осознать масштабы бедствия. Антон едет ко мне. Капец! Как это вообще могло случиться? Да, сама позвала, но я же не думала, что он и правда приедет. Сумасшедший. И что теперь делать? Эмма Эдуардовна ясно сказала, никаких парней в квартире. Но Антона я тоже не могу послать. Как теперь выкручиваться? Поднимаюсь на ноги и начинаю ходить из стороны в сторону, пытаясь придумать хоть что-то, чтобы разрулить эту сложную ситуацию, но не получается. Я либо предам доверие Эммы, либо обижу Антона. Выбор без выбора какой-то. Сажусь на диван в гостиной и прячу лицо в ладонях. Как я так вляпалась? «Систер, что с тобой?» Голос Карины звучит совсем рядом. Поднимаю голову и смотрю на нее, с трудом фокусируя взгляд. «Все нормально, задумалась просто». Отвечаю уклончиво. «Не грузить же подростка с твоими проблемами. Я ужин приготовила. Будешь?» С надеждой смотрит, а я понимаю, что мне кусок в горло не полезет. «Не могу я так. Неприятная ситуация требует решения. И оно единственно верное. Не сейчас, Риш. Выдавливаю улыбку. Мне надо позвонить». «О, ладно», — пожимает плечами. «Ты Моцарта не видела случайно?» «Нет». «Где эта зараза спрятался? Найду, уши надеру». Поэтому и спрятался, вероятно. Она его затискала. А кот, не привыкший к подобному обращению, в ужасе щемится по углам. Карина уходит, а я вновь беру телефон. Листаю список контактов и никак не могу выбрать. Эмма или Антон. Шумно втягиваю воздух и набираю Эмму. Скажу, как есть, и точка. «Алло», — почти сразу отвечает она. «Добрый вечер, не сильно отвлекаю». «Нет, говори». Нервно кусая губы, стараясь подобрать слова, но, как назло, они не выстраиваются в связные предложения. «Помните того мажора из больницы?» «Антона Красовского?» Эмма на удивление быстро вспоминает. «Конечно, помню. Что-то случилось?» «Нет, то есть да». Набираю побольше воздуха в легкие и выпаливаю разом. «В общем, у нас с ним отношения». «Очень рада за вас». Голос Эммы теплеет. «Хороший мальчишка, хоть и избалованный. Или какая-то проблема?» «Так получилось, что я случайно пригласила его в гости. Точнее, я не ожидала, что он приедет, а он согласился. Хочется побиться головой о стену за то, что не могу четко сформулировать то, что надо сказать». «А от меня-то ты чего хочешь?» Интуитивно чувствую, что она улыбается, и невольно замираю, не зная, как реагировать. «Я же живу в вашей квартире», — бормочу невнятно. «Так, и...» «И вы просили не водить парней, но Антон не просто парень, он...» «Господи!» — шумно выдыхает Эмма. «Ты всегда такая честная?» «Да», — отвечаю совершенно искренне. «Я не хочу лгать и совершенно не умею этого делать». «Постарайся не потерять это качество со временем». «Не поняла», — озадаченно хлопаю ресницами. «Ян, позови своего мальчика», — мягко говорит она. «Только давай так, чтобы соседи мне потом не жаловались». «Конечно». Убираю телефон в карман. Настроение улучшается, а давящее ощущение в груди постепенно сходит на нет. Все-таки Эмма Эдуардовна очень хорошая. Улыбаясь своим мыслям, я иду на кухню. Там Риша хозяйничает, а точнее уплетает за обе щеки гречку с котлетами. «Вкусно?» — с улыбкой спрашиваю ее. «Угу, попробуй». «Попозже», — открывая сковороду. «Еще одна порция найдется?» «Найдется», — говорит с набитым ртом. «У нас что, гости? Эмма?» «Не Эмма, а Антон». Поворачиваюсь к сестре и упираюсь ягодицами в столешницу. «Тот мажор из больницы?» Риша подозрительно прищуривается. «Угу, мы встречаемся». Глаза сестры округляются. «Офигеть! Алёня, всё?» «Давно». «И правильно, дебил какой-то». Фыркает она довольно. «А Антон, думаешь, не дебил?» Улыбаюсь я. Как в юности все просто. Либо черное, либо белое, и никаких полутонов. Поживем, увидим. Пожимает плечами и ставит пустую тарелку в раковину. В общем, мне еще уроки делать. Сильно не шумите. Риша уходит в спальню, а я жду Антона и не нахожу себе места. Звонок домофона заставляет вздрогнуть от неожиданности. Нажимаю кнопку, чтобы впустить Тошу в подъезд, и подхожу к входной двери. Слышу, как приезжает лифт, затем шаги в коридоре. Смотрю в глазок — Антон. Открываю дверь и ловлю его напряженный взгляд. «Проходи». Отхожу в сторону, чтобы пропустить его в квартиру. Заглядывает внутрь и сомневается, но все же проходит. Закрываю за ним дверь и включаю свет. «Я что-то не понимаю», — цедит сквозь зубы Антона, не спешит снимать куртку. От него так и веет холодом, только это не от мороза на улице. «Я сейчас объясню», — улыбаюсь, чтобы хоть немного разрядить обстановку. «Было бы отлично». «Ужинать будешь?» «Я пока не уверен, что останусь», — хмурится Антон и сверлит меня взглядом. «Чья это квартира? Только не надо затирать про внезапно свалившееся на тебя наследство». «Даже не собираюсь». Риша хлопает дверью, ходила за чаем и именно сейчас приспичила погреметь. «Надеюсь, у тебя там не мужик?» Крылья его носа раздуваются, выдавая истинные эмоции. Красовский явно на взводе, злится, ревнует. «А я разве давала повод?» «Антон!» — осаживаю его. «Ян, я жду». «Хорошо, успокойся, Отелло». Растегиваю куртку и кладу ладони ему на грудь. «Это квартира нашего ночмеда, Эммы Эдуардовны». «А ты каким боком?» — хмурится он. «Она разрешила нам с сестрой пожить какое-то время, пока я не найду другую квартиру». Антон недоверчиво смотрит на меня и медленно переваривает информацию. «Ну правда!» — заглядываю в глаза и закусываю губу. «Я разве давала повод сомневаться?» «Зачем ей это?» «Просто помогает», неопределенно пожимая плечами. «От чистого сердца?» «Ладно», — вздыхает он и стискивает меня в объятиях. Соскучился пипец как. Безошибочно находит губы и накрывает их жадным поцелуем. Хихикаю и с готовностью отвечая на его требовательные ласки. За спиной шаги, Риша выруливает с чаем. «Антон, привет!» С усмешкой проходит мимо. «Привет», — отзывается Тоша, оторвавшись от меня. Помогаю ему снять куртку и кроссовки. «Пойдем, Карина ужин приготовила». Сама целую его в щеку. «Твой любимый». «Страшно спросить, что у меня любимое». Смеется он и взъерошивает непослушные кудряшки. «Гречка и котлеты». Антон звонко смеется, вспоминая ужины в больнице, но не спорит. Уже понял, что лучше поесть, иначе можно остаться без него. «Руки где помыть?» «Вторая дверь налево». Он уходит в ванную, а я на кухню. «Твою мать!» — громко вскрикивает Антон. «Что случилось?» Спешу к нему и заглядываю через плечо. На унитазе сидит довольный кот и с сосредоточенной мордой делает свои дела, принципиально не обращая на нас внимания. «Что за черт?» «Не черт, а Моцарт!» — качаю головой. Хотя на черта он сейчас больше похож, только цвет выбивается из привычной картины. «Что он делает на унитазе?» «Тош, ну писает, наверное», — смеюсь я. У Антона такое выражение лица, что оставаться невозмутимой просто невозможно. «Охренеть», — сухо комментирует Красовский и все же включает воду, чтобы помыть руки. «Это, кстати, реальный хозяин квартиры. Важно, представляю Моцарта». «Чего?» — непонимающе хмурится Антон и вытирает руки. Вместе идем на кухню. «Эмма для него квартиру купила». «Что за бред?» Она сама так сказала. Небрежно дергаю плечами. «И ты поверила?» Антон обнимает меня за талию и тянет на себя. Его улыбка становится провокационной, а у меня внутри бабочки устраивают гонки на выживание. «В смысле?» Подозрительно прищуриваюсь. «Антон, ты что, думаешь, она меня обманула?» «Я думаю, что квартиры котам не покупают, а вот как запасной аэродром — вполне». «Ты думаешь, она изменяет мужу?» Округляю глаза, мне эта версия кажется полным бредом. Да и Эмма совсем не такая. «Ничего я не думаю, это вообще не мое дело», — отмахивается Антон и забирается на барный стул. Но в то, что женщина в ее возрасте святая, верится с трудом. «Ох, давай лучше ужинать», — выдыхаю я. «Он прав, это не наше дело». «Давай», —